вот вся компания отправилась в страну дураков. Идти пришлось недолго, и вскоре они оказались в глухом безлюдном месте, очень похожем на городскую свалку. Вокруг возвышались кучи мусора, на них сидели вороны и каркали. Вот она, страна дураков. А где же поле чудес? Сейчас немножко осталось. Кот и лиса привели Буратино на какой-то пустырь, где валялись ржавые ведра без дна, сломанные зонтики, безносые чайники, рваные ботинки и драные тряпки. Ну все, вот оно, поле чудес. Давай, Буратино, копай ямку. Ах, какая сегодня лунная ночь! Счастливчик! Ну, копай, копай же, Буратино! Чего ты ждешь? Сеньоры, сделайте милость, отойдите куда-нибудь подальше. Разве мы тебе мешаем? Буратино, фи! Да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь свои денежки. Нам чужого не надо, мы же не жулики какие-нибудь. Мы честные нищие. Нет, мы, конечно, уйдем, раз ты хочешь. Конечно. Иди, иди, Алисочка, а я постою. Я ведь слепой, ничего не вижу. Пойдем, пойдем, Базилио, не будем ему мешать. Идем, идем, котик. День был трудный, тебе пора отдохнуть. Ты ведь уже не юноша. Эх, и то правда. Весь день на ногах, устал как собака. Буратино, чао, удачи тебе. Едва честные нищие удалились, Буратино быстро выкопал ямку, закопал туда 5 золотых, полил водой из лужи и шепотом произнес заветное слово. Крекс, фекс, пекс. И стал терпеливо ждать, когда же вырастет дерево. А где же наши честные нищие? Ну, конечно, никуда они не ушли, а спрятались за мусорной кучей и тоже стали терпеливо ждать, когда же уснет Буратино. Но он все сидел у своей ямки, уставив свой острый нос в небо. И тогда их терпение лопнуло. Лиса быстро сбегала в соседнюю деревню и стащила с забора 2 белых простыни. Вскоре простыни были доставлены к мусорной куче, а дальше случилось вот что. Ночь уже подходила к концу, когда Буратино услышал за спиной какой-то шорох. Он обернулся. Что это? В лунном свете к нему приближались 2 жуткие фигуры в белых балахонах с черными прорезями для глаз. Разбойники! У одного в руках был пистолет, у другого огромный нож. Разбойники взвыли и бросились на Буратино. Не успел Буратино и глазом моргнуть, как разбойники схватили его. Ага, попался! Теперь не уйдешь! Кошелек или жизнь? Где твои деньги? Деньги, паршивец! Клочки разорву! Нос откушу! Вот тебе, получай! Разбойники трясли, пинали и щипали Буратино. Он, конечно, до смерти испугался, но все-таки успел подумать, что голоса разбойников очень, ну просто очень знакомые. Ты скажешь, наконец, где золотые? Отвечай, пока цел! Молчишь? Ну все, прощайся с жизнью. Разбойники подхватили Буратино и поволокли его к высокому обрыву. Там они раскачали беднягу и бросили его с обрыва прямо в старый заросший пруд. Все, улетел голубь наш сизокрылый. Ничего, мы его денежки и без него отыщем.